В этом момент в моем подсознании раздался голос: «Дбрайк». Пока он говорил, передо мной уже стояла высокая девушка, лет так 18-20, с глазами цвета голубого индиго, с длинными прямыми голубыми волосами, что спадали ей прямо на грудь, а сзади до самой талии. У девушки была красивая фигура с немаленькими формами, но, главное, это ее аура и манера держится. Она смотрела на меня без страха, или какой-либо вообще формы волнения это в ней подкупало. Пока я рассматривал и восхищался ей, я услышал ангельский голос, принюхавшийся девушке передо мной: «От тебя смердит драйгом, но еще больше, офис». «Так кто же ты такой? То, что ты дракон, сомнений нет, но кто ты?» Я ответил ей: «Разве перед тем, как спрашивать у кого-то, кто он, не должна ли ты представиться сначала сама, Тиамат?» А я не сомневаюсь, что это именно она. Звонко рассмеялась и сказала: «Уже 1000 лет я не слышала, чтобы кто-то смел говорить мне, что я что-то должна. Но хорошо, я и правда подзабыла правила приличия. Тиамат, верховная драконья императрица и сильнейшая среди всех драконов, кроме драконьего бога, офис. Теперь твоя очередь». Я ответил ей: «Бог бесконечности, Рейвен Кисараги, рад нашему знакомству, леди Тиамат, но прежде чем вы зададите свой вопрос, я отвечу на него заранее. До своего обожествления я был перерожденным демоном-человеком, мое имя было Хёда Иссей». Глаза Тиамат опасно блеснули, и она с усмешкой сказала: «Так это ты. Смелости тебе не занимать, раз посмел прийти в мою обитель, носитель Драйга. Ты знаешь, что натворил Драйг, за что я уничтожу как тебя, так и его». Я спокойно ответил: «Он одолжил некоторые твои сокровища для битвы с Альбионом, а когда их запечатали, сокровища были растасканы ворами по всему миру и найти их практически невозможно. За то, что он так и не вернул твои сокровища, ты считаешь своим долгом уничтожить как его, так и его владельца, то есть меня. Насчет твоей угрозы я не боюсь, я также хочу сразиться с тобой, но сделать это официально по обрядам драконов. Я хочу заключить с тобой контракт фамильяра, да и к тому же мне нужна твоя помощь, как хранителя связи с другими мирами». На протяжении каждого сказанного слова выражение Тиамат менялось много раз. Когда речь зашла о ее сокровищах, прояснилась ее жажда к ним, а также гнев к Драйгу и Альбиону. Когда я сказал, что найти их почти невозможно, ее гнев почти стал материальным, а когда сказал про уничтожение как и Драйга, так и меня, то ее гнев стал материальным и принял форму дракона за ее спиной. При этом, выражение ее лица оставалось утонченным и прекрасным. Гнев стих и заменился на удивление после того, как я сказал насчет того, что я хочу сразиться с ней по обрядам драконов, официально, и снова достиг пика, когда я сказал контракт фамильяра. Но, стоило мне сказать про хранителя, о чем знали совсем немногие, то ее гнев сменился на шок, и она воскликнула: «Ты, откуда ты это знаешь?» Я ответил ей: «Из очень древних текстов. Но это сейчас не важно, важно то, что ты можешь отказаться стать моим фамильяром или от битвы вовсе, ведь я сильнее, чем офис на 30, это может подтвердить и она сама, просто сейчас она в барьере бесконечности охраняет моих близких существ». Тиамат, услышав про древние тексты, немного успокоилась, а вот когда услышала про то, что я сильнее офис на 30, то ее шоку, неверию и невозможности принять это не было предела. Когда же я сказал про то, что офис может это подтвердить, да еще и работает охранником, так ее неверие достигло пика, и она воскликнула: «Хорошо, очень хорошо, принимаю твой вызов». По традициям драконов, бросивший вызов верховной императрице драконов должен хорошо отдохнуть перед боем, а обслуживать его должны по высшему разряду, а завтра на драконьем суде у нас произойдет бой, где жизнь проигравшего будет в руках победителя. Я посмотрел на нее с жалостью и сказал: «Зря ты мне не поверила, теперь ты не можешь отказаться от своих слов, печать уже сработала. Прости, леди Тиамат, тебе придется стать моей слугой. Но у всего есть плюсы, ты сможешь делать с Драйгом все, что захочешь, ведь ты будешь в одном месте с ним». Когда я посмотрел на нее с жалостью, а потом еще и сказал, что зря она мне не поверила, и что печать драконьего суда уже сработала, то в ее глазах цвета голубого индиго появился проблеск сомнения. Когда я спокойно сказал, что ей придется стать моей слугой, ее сомнения усилились, но когда сказал о том, что она сможет сделать с настоящим драйгом все, что захочет, ее сомнения исчезли, заменившись на радость, ведь она считала это невозможным, А Драйк же тем временем вопил: «Какой я плохой друг, и вообще гад редкостный!» Тиамат сказала ангельским голосом: «Тогда увидимся на драконьем суде, ты ведь знаешь, что драконьи врата действуют еще и в этом случае, и во время суда мы в любом случае окажемся на арене драконьего суда». Я кивнула, и Тиамат сказала: «Пришлю к тебе слуг, как того требует традиция, ты можешь дождаться их, или уйти, осматриваться без них, до суда, ты наш почетный гость». После своих слов Тиамат стала быстро удаляться. Я вздохнул, поняв, что эта неприступная императрица драконов уже завтра станет лишь моей слугой. Я решительно отбросил эти мысли и стал дожидаться прихода слуг. Почти сразу же, как я сел в позу медитации у статуи Тиамат, ко мне приблизились две девушки. Одна была рыжей, как пламя, а вторая черная, как самая непроглядная ночь. Девушки обратились ко мне: «Господин, императрица назначила нас вашими слугами до завтрашнего драконьего суда. Вы можете делать с нами, что захотите». Две девушки сказали это очень соблазнительным голосом. Я же кивнул и спросил: «Кто вы, а также имена у вас имеются?» Первая ответила рыженькая: «Майру, драконья жрица хаоса, личная слуга императрицы Тиамат». Когда рыженькая договорила, представилась брюнетка: «Курай, драконья жрица порядка, личная слуга императрицы Тиамат». Я кивнула и сказал: «Майру, Курай, от вас не требуется сексуальных услуг или чего-то подобного, покажите мне мои апартаменты, потом можете быть свободны». Девушки кивнули и сказали: «Пожалуйста, следуйте за нами, господин Рывен». Я встал на ноги и последовал за девушками. По пути к моему величественному дворцу я узнал, что у драконов я являюсь Шинсиша, что означает претендентом. Драконий суд же является по сути методом решения всех проблем драконами, если кто-то недоволен нынешней властью или методами правления. Через драконий суд можно решить все, у драконов правит правило сильных, именно поэтому Тиамат, как сильнейшая, занимает место верховного правителя. Также на драконьем суде будут присутствовать все драконы от мала до велика, а также 5 драконьих королей. Вообще-то, этот суд проводили последний раз много тысяч лет назад, а участвовать обязаны все драконы, кроме драконьих богов. То есть, Альбион с Драйгом также обязаны принимать участие, но они не могут этого сделать лично. Так что Тиамат послала слуг за Вали, дабы он принял участие в качестве свидетеля и, можно сказать, судьи поединка. Злые драконы тоже были приглашены и обязаны принять участие, хоть и с неохотой, но Апофис, Ожидаха и Кромкруах согласились на это, так же как и более мелкие злые драконы, такие как Грендель, Ямато Ноэрати, Ладон, Нитхёк. Грендель же должен быть лидером, но он отказался от этого, он любит сражения и боль, а не править и командовать. Бой пройдет завтра на арене драконьего суда, в долине драконьего бога. Сейчас же проходит подготовка к этому и приглашение всех драконов, кроме офиса Великого Красного. Пока мы шли, я размышлял об этом, но вот когда пришли, мои размышления прервал величественный дворец, что, можно сказать, парил в небе. Вообще он был прикреплен к остроконечной скале, с которой ниспадал огромный водопад, разбивая камни на земле под своим невероятным напором. Девушки сказали мне: «Это ваш дворец, господин Шинсиша. Простите за то, что осмелилась спросить, но вы сказали, что мы не будем вам нужны, как только дойдем до апартаментов. Вы не поменяли свое решение, господин Рывен». Я посмотрел на девушек, улыбнулся и сказал: «Нет, можете идти». Девушки поклонились словно горничные и сказали: «Просим нас простить». И после своих слов они удалились. Я же посмотрел на эту громадину, что так и отдает пафосом, и переместился прямо за пределы этого гигантского входа. Довольно интересно, неизвестная мне субстанция не дает воде проходить через нее, это похоже на какое-то радужное стекло, а выглядит так, как будто я попал в пасть монстра. Вот только внутреннее убранство говорит о том, что это невероятно роскошный дворец, а не какое-то там логово монстра, хотя как по мне, я же, можно сказать, еще тот монстр, по всем параметрам, так что название подходящее. Тиамат явно не мелочилась, весь дворец был украшен мрамором и золотом, пол был мраморный, а все остальное было золотым. Куда ни посмотри, везде отдает блеск золота, на котором не было ни единой пылинки, словно оно было неприкосновенное. Я шел, разглядывая каждый дюйм дворца, но стоило мне зайти через, как оказалось, главную дверь, я сразу осознал, что все то, что было до этого, Это лишь прелюдия к роскоши. Меня встретил громкий крик и смиренно опущенные головы более 200 драконьих горничных. «Добро пожаловать, господин!» Это меня удивило, так как я не сканировал местность, а любовался дворцом, да и похоже сканировать бесполезно было, так как это точно отдельное пространство и реальное помещение дворца, которое я могу назвать разве что хрустальным или же стеклянным. Вот только, что-то мне подсказывает, что оно крепче алмаза, и состоит из неизвестных мне материалов. Это зажгло во мне любопытство, так что я решил остановиться здесь на дольше, чем планировал изначально, чтобы изучить все знания драконов. Пока я думал, вперед вышла красивая, молодая блондинка в очках, одетая в наряд горничной. Из ее головы торчали драконьи рожки, как и у всех присутствующих здесь девушек, а из спины рос драконий хвост. Она низко мне поклонилась и сказала: «Сын Рен, главная драконья горничная господина Рывина, мы рады приветствовать вас во дворце Курисутару. С этого дня мы будем служить вам верой и правдой, и вы можете просить у нас всего, чего пожелаете». Девушка подошла ко мне и дала какой-то шарик, после чего сказала: «Это драконья сфера связи, просто скажите, что хотите меня видеть, я тут же появлюсь перед вами». Я кивнула и сказал: «Для начала встаньте». Девушки тут же подняли свои головы. Я продолжил: «Теперь, сын Рен, ответь мне, если же я погиб бы на драконьем суде, дворец вы бы по-прежнему были бы моими слугами?» Сын Рен без сомнения ответила: «Любой дракон, связанный с вами наследством, может стать нашим хозяином в случае вашей смерти. Если же такого нет, то мы бы остались в этом дворце на целую вечность, не принадлежа внешнему миру. Мы были созданы лишь с целью служения Шинсиша. На любого нового Шинсиша выделяется абсолютно другой дворец, с абсолютно другими слугами, а также двумя драконьими жрицами, чей ранг зависит от того, кому Шинсиша бросил вызов. Вам же выделили двух личных жриц императрицы Тиамат, так как вы бросили вызов именно императрице». Я кивнула и сказал: «Хорошо, а теперь отведи меня в мою комнату, я хотел бы отдохнуть». Сын Рен спросила: «Вы хотите, чтобы я, или девушки, провели с вами ночь?» Я отрицательно качнул головой и сказал: «Нет, мне это не нужно, просто проведи меня в мою комнату и можешь быть свободна, пока я тебя не позову. Остальных это тоже касается, можете расходиться, делать уборку или чем вы обычно занимаетесь. Никакие сексуальные услуги от вас не требуются, так же как и обычные. Если же мне что-то понадобится, я вас позову». Все, в том числе и сын Рен, поклонились со словами: «Как прикажете, господин». И все, кроме сын Рен, разошлись. Сама же сын Рен подняла голову и сказала: «Прошу, следуйте за мной, господин». После своих слов, она развернулась и элегантной походкой пошла дальше по хрустальному коридору. Я же пошел следом за ней. Нет, я, конечно, это ожидал, но как вашу мать на этом спать? Когда мы дошли до моей комнаты, которая оказалась реально гигантской, способной вместить всех 200 горничных и сын Рен, в нашем любовном рандеву. Но, на этом, не только спать, но и трахаться явно нельзя. Это же гребаная хрустальная кровать, она же твердая. И мои мысли прервал голос сын Рен, которая, похоже, увидела мое замешательство и поспешила заверить: «Эта кровать невероятно мягкая, она подстраивается под определенный вид деятельности на ней, а также под конкретную сущность. В общем, вы будете ощущать невероятное блаженство лежа на ней, а если захотите, чтобы она стала тверже, вам нужно лишь пожелать этого. Просто попробуйте, если же эта глупая слуга хоть где-то соврала своему господину, эта недостойная примет любое наказание». Я скептически на нее посмотрел, подошел к кровати. Я попробовал просто потыкать в нее пальцем, и действительно, словно она шелковая или же пуховая, да даже возможно воздушная, но точно не твердая. Тогда я отбросил сомнения и, сняв с себя всю одежду, которую сложил в инвентарь, я плюхнулся на кровать и сразу чуть не утонул в блаженстве. Именно этого мне не хватало 300 лет. Невероятно мягкая кровать, я буквально тону в ней, но с виду я словно катаюсь на жесткой поверхности. Вдоволь насладившись ощущениями, я сказал: «Сын Рен, ты оказалась права, она действительно мягче и удобнее любой кровати, что я раньше испытывал, но я бы хотел узнать, как же она была создана». Сын Рен тут же ответила, пытаясь скрыть свое восхищение: «Согласно моим сведениям, как и все в этом дворце, было создано великим драконьим мастером, Танза. Сэр Танза является драконьим алхимиком, драконьим кузнецом, а также драконьим архимагом. Будет без преувеличения сказать, что сэр Танза является величайшим драконьим мастером в истории, а также личным драконьим мастером, верховной драконьей императрицы Тиамат, но его действия свободны и ничем не ограничены. Также он невероятно предан императрице Тиамат, и другие короли, что пытались его переманить, потерпели поражение. По слухам, мастера не интересует ничего, кроме его исследовательских проектов, но это не мешает ему быть преданным слугой императрицы. Я ответил ей: «Спасибо, можешь быть свободна». Сын Рен поклонилась и со словами: «Прошу меня простить», вышла из моей комнаты, закрыв за собой дверь. Как только она вышла, я в уме воскликнул: «Это уже интересно. Выходит, у драконов был свой мастер, что способен создать столь невероятные вещи, о которых даже моя психометрия ничего не знает. Каждый материал неизвестен, а принципы, лежащими за ними, непонятен. Но я предполагаю, что в этом дворце существует подобие искусственного интеллекта, что в реальном времени сканирует каждого в него входящего. Я могу точно утверждать, что по технологиям этот драконий мастер обошел и ангелов, и демонов, и падших ангелов, вообще всех. Не знаю, как там в других мифологиях, но он точно является одним из самых величайших мастеров этой вселенной. Такие технологии даже и не снились Азазелю или Аджуке. Это просто невероятная технология, что изменило мои планы. Я хочу эти знания, я хочу все знания этого драконьего мастера. К черту Белела, через год, если не сдохнет, я и его поглощу, но сперва, я обязан поглотить этого мастера. Его знания – это невероятный прорыв в сфере науки и технологий. Неудивительно, что драконы считаются самой благородной, невероятной расой. С таким мастером они могли бы править этим миром, но в сферу своей нейтральности – не делают этого. Теперь я даже больше зауважал Тиамат. Имея такие возможности, она поддерживает нейтралитет и оберегает свой народ. Да, даже имея свою невероятную силу, она все равно не нападает ни на кого, а поддерживала нейтральные отношения во всех конфликтах, и даже дружбу с тем же Аджукой. Ведь она помогала ему во время рейтинговых игр, и в крайних случаях вмешивается в игру, если что-то пошло не так. Конечно, и у нее есть жалкие стороны, например, ее жадность к сокровищам, но все равно, мне даже жаль, что такая, как она, станет слугой такого, как я. Сделать она ничего не сможет, как бы ни хотела, ей придется видеть, как исчезает в пустоте все, и ее народ в том числе. Милосерднее было бы ее просто убить, так она бы хотя бы не страдала от того, что ей предстоит увидеть. Будь моя воля, я бы даже взял ее в жены, и не дал бы миру умереть. К сожалению, мне, как и ей, придется смириться с гибелью этого мира. Это неизбежно, так как такова задача моего осколка для меня. Но тут меня хоть предупредили об этом, в отличие от того мира. Вдруг меня захлестнули эмоции, лица моих, жен и детей, что были убиты моими руками, не просто убиты, а стерты из мироздания, словно их вообще никогда не было, как и всего мира. На мои глаза навернулись слезы, которых не было на них уже 310 лет. Я вслух сказал: «Простите меня, простите». После своих слов я пришел в себя и вышел из транса, решительно блокируя воспоминания, засовывая их в отдаленные участки памяти. «Пусть это будет воспоминание и только», — мысленно сказал я. Я обратился к Драйгу: «Драйг, есть разговор». «Драйг», — я ответил ему, — «драконы — волевой народ, они скорее умрут, чем подчинятся, верно? Она единственная, кто может помочь мне связаться с Асгардом. Конечно, я могу ее просто поглотить и, используя ее личность, связаться с ними, но скажи мне, кем бы я был после этого? Каким бы я ублюдком не был в глазах других, я просто не могу с ней так поступить. Да и ты сам виноват, зная ее страсть к сокровищам, ты их взял и просрал». Я вздохнул и сказал: «Ты мне вот что скажи, Драйк, видя исчезновение этого мира, ее народа и многих других, не сломает ли это такую женщину, как она?» Драйк вздохнул и ответил: «Драйк». Я спросил: «Почему?» Драйк снова вздохнул и ответил: «Драйк». Драйк снова вздохнул, а я заржал в голос, вытирая слезы от смеха. Драйк недовольно буркнул: «Драйк». Я перестал смеяться и, смотря в пустоту, сказал: «Все беды из-за баб, да?» После своих слов я не знаю почему, но начал смеяться. Драйк же тоже рассмеялся и сказал: «Драйк». Пока мы смеялись, воскликнул третий голос у меня в голове: «Варудайта». Драйк перестал смеяться, а я же продолжал, держась за живот. Меня почему-то это сильно рассмешило. Возможно, так я пытался забыть горе утраты, залить утрату в смехе и забыться раз и навсегда. Пока я смеялся, Варудайта недовольно фыркнула и сказала: «Варудайта». Услышав ее слова, во мне что-то ёкнуло, и я сказал: «Прости, прости, просто, это и правда смешно». Вытирая слезы смеха из глаз, я сказал: «Ты права, я не должен забывать своей вины, так же как и не должен винить в этом кого-то. Изначально было решено, что мир исчезнет, и я мог об этом догадаться. Да даже сейчас, я повторяю ту же историю, и как бы я ни старался не обращать на них внимания, но я все равно чувствую к ним привязанность, и мне будет больно, если они погибнут или будут стерты из-за меня». Я вздохнул и продолжил свою мысль: «Но, что ты предлагаешь? Сдаться и жить в этом мире, забыв о прошлом, как вариант, можно, но есть одно «но». Ты забываешь, что у меня также есть любимые в моем настоящем мире, и как бы я ни изменился, а тетя Ми меня вырастила, и я не смогу ее забыть, она для меня словно родная мать. Да и мной движет еще одна цель, понять, почему мои родители не могут связаться со мной, а только и могут, что смотреть на меня. Зачем вся эта ситуация с осколками, а также кем я на самом деле являюсь, или чем? Вот, что мной движет». Я протяжно выдохнула и сказал: «Все это, я смогу узнать, разрушая миры, пока сам не стану настолько силен, что смогу запросто создать такой же мир, и помещать существ в свой изолированный мир. Тогда, все те жертвы, что были принесены и будут принесены ради этого, были не напрасны, и можно будет сказать, что они пали ради благой цели». Вдруг я осознал что-то важное и засмеялся вслух, крича: «Именно так, да. Став достаточно сильным, я просто воссоздам все, что разрушил. Сделаю их всех точно такими же, как до исчезновения. Точно, так и сделаю». Я истерично засмеялся, утопая в своем безумии. Спустя какое-то время безумного смеха я услышал голос Драйга и Варудайты, которые одновременно сказали: «Драйк и Варудайта». Я почувствовал, словно Драйк и Варудайта посмотрели на друг друга и кивнули, рассмеявшись. Это подействовало на меня словно гром среди ясного неба, и я, очнувшись, вышел из своего безумия. Что ж, то, что я буду делать, я уже решил. Я буду делать то, что захочу, и плевать мне на всех и все в этом мире. Захочу, чтобы вы сдохли, будь вы хоть богами смерти, вы все равно сдохнете. Захочу, чтобы прыгали на носочках и гавкали, будь вы хоть творцами миров, вы все равно будете это делать. Захочу трахнуть, будь ты хоть самой сильной женщиной на свете, я тебя все равно трахну. На моем последнем слове, я почувствовал эфемерное чувство, словно какие-то оковы, сдерживающие меня, были сломаны. Но это чувство пропало, так же эфемерно, как и появилось. Из моих раздумий насчет этого, меня вывело то, что смех Драйга и Варудайты сменился на визг, а после на шок, с восклицанием: «Драйк!» За него продолжила Варудайта: «Варудайта!» Драйк кивнула и сказал: «Драйк!» Я не мог ему ответить, не мог ничего сделать. Это чувство было похоже на то самое, первое знакомство с женушкой и установкой системы. Именно в этот момент я почувствовал боль, что происходило из самого моего естества. Я больше не слышал слова Драйга и Варудайты, а увидел уведомление от системушки. Увидев последнюю цифру, боль стала просто невыносимой, и я впал в беспамятство. Часть 36. Я открыл глаза, хватаясь за голову, и стал нервно вдыхать в себя воздух из-за невыносимой головной боли. В голове была абсолютная каша, я не понимал, что вообще происходит. Вдруг я услышал раздраженный женский голос: «Жена!» Я удивленно воскликнул: «Жена! Жена!» Ее голос оборвался, заменяясь молчанием. «Жена, жена!» Мысленно кричал я, но толку от этого не было. Что же за хрень произошла, почему голова трещит, словно мне ее пробурили? «Ладно, успокойся, это раздражающая боль ничто, по сравнению с тем, что ты уже испытал, Рывин». Успокоившись, и вроде бы даже снизив головную боль, я попытался связаться с Драйгом и Варудайтой. «Драйк, Варудайта, вы меня слышите?» Драйк, как будто после похмелья, таким же голосом ответил: «Драйк». Я спросил: «Драйк, что с тобой?» Драйк, как будто накурился, продолжил нести всякий бред: «Драйк». Я понял, что от Драйга я ничего не добьюсь, поэтому мысленно прекратил с ним связь и обратился к Варудайте: «Варудайта, ты меня слышишь?» «Варудайта, что за нахер? Что с ними произошло? Что там говорила жена? Я активировал какой-то первый слой чего-то. Что же это значит? Я не чувствую никаких». В этот момент я ощутил ту боль, что испытал тогда при преобразовании души. Перед моими глазами пролетел тот самый текст системы, и я заорал: «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- боль прошла мгновенно, так же как и появилась. Блять, вот что это было. Но, я и правда не чувствую никаких изменений в себе. Пока я думал об этом, в комнату вошла Сынрен, со словами: «Господин, уже через 30 минут вам нужно находиться на драконьем суде». Это вывело меня из раздумий, и я повернул к ней свою голову. Я хотел было ей ответить, но Сынрен в испуге отпрыгнула и промямлила: «Г, господин, в ваши глаза». Я непонимающе посмотрел на кровать, и то, что я увидел, меня, мягко говоря, поразило. Нет, я мог менять глаза и раньше на любой вид, так же как и все тело, но передо мной не стояла мужская копия офис, а стоял оригинальный я, со своими леденящими кровь, голубыми глазами цвета неба. Я тут же попытался трансформировать глаза, но у меня ничего не вышло. Тогда я трансформировал тело, и у меня получилось, но глаза остались те же. Так вот, что она имела под первым слоем. Неужели это мои глаза? Да, их вид и меня бы испугал, будь они не моими. Светящиеся синим светом глаза, что имеют абсолютно ледяной взгляд, любого напугает. Сынрен упала на колени и стала кричать: «Простите, господин, простите, виновата, простите, ты только не убивайте меня». Я закрыл глаза и понял, что вижу все с помощью маны, и глаза мне вовсе не нужны, чтобы смотреть на окружающий мир. Я сказал ей: «Встань, ты ни в чем не виновата, и я ни в чем тебя не виню, все хорошо, не бойся, эти глаза, они пробудились, я не могу контролировать их вид, поэтому я их закрою, раз они тебя пугают». Сынрен кивнула и встала с колен, отряхивая свои до сих пор дрожащие коленки. Я же прочитал ее мысли. «Сынрен». Я перестал читать ее мысли, и она в этот момент заговорила: «Господин, я уже подготовила пространственные врата прямо на арену драконьего суда. Прошу, пожалуйста, за мной, только оденьтесь, или вы хотите, чтобы я одела вас?» Услышав ее, я сказал: «Нет, я сам». Я моментально оделся в одежду, что была в инвентаре. Сынрен, увидев это, слегка удивилась, но сказала: «Пожалуйста, следуйте за мной, господин». Она элегантно развернулась и вышла из комнаты. Я же последовал за ней. Наконец, мы вошли в нужную нам комнату. Она же оказалась полностью лазурной. Это, пожалуй, единственное место, что сделано именно из лазурного хрусталя, а не белого зеркального, как все здания. Сынрен встала в центр и активировала драконьи руны. Между двумя арками зажегся портал, чем-то напоминающий портал из игры «Портал в моем мире». Я встал возле этого прохода, и Сынрен сказала: «Прошу вас, господин, пройдите в пространственные врата, я же последую за вами следом, как и все 201 горничные, но через другие врата. Нам запрещено проходить здесь». Я кивнул и прошел в пространственные врата. Ох, и любит, похоже, драконы белый. Я как будто попал в абсолютно белый мир, и что-то я не вижу зрителей. Вдруг загорелся еще один портал, и из него вышла Тиамат. Она была одета в небесно-голубое платье, под стать своим волосам. Тиамат встала напротив меня и начала свою речь: «Мы собрались сегодня здесь, на этом драконьем суде, по причине, что этот бравый воин бросил мне, Тиамат, вызов. Я приняла этот вызов, и теперь все решится драконьим судом». Она выдохнула и продолжила своим ангельским голосом: «Шинсиша поставил мне условие, если я проиграю, я стану его фамильяром. Же поставила условие, если он проиграет, то умрет в муках. Также Шинсиша поставил одно условие, что он считает выше предыдущего, я обязана буду ему помочь связаться с другими мифологиями». Договорив, она посмотрела на меня и сказала: «Пути назад нет». Я кивнула и спросил: «Где же все свидетели? Что-то я здесь никого не вижу». Тиамат ответила все тем же ангельским голосом: «Здесь нет, но они наблюдают за нами». «Ясно, так вот почему мы вошли в разные порталы. Мы в чем-то похожим на камеру, где на нас смотрит как на зверей». Тиамат сказала: «Можем начинать, но учти, что бой может проходить только в драконьей форме». На последних словах превратилась в гигантского дракона, что был в точь-точь, как та статуя, что я видел в храме. Ее чешуя и правда небесная, она блестит ярко-голубым светом, выглядит очень завораживающе. Цвет же глаз не изменился, а остался цвета голубого индиго, что смотрит на меня свысока. Пока я разглядывал ее, Тиамат сказала: «Покажи свою драконью форму, или ты смеешь порочить драконий суд». Последнее она сказала более яростно. Я вздохнул и стал трансформироваться. Трансформация прошла гораздо быстрее, чем у Тиамат, и уже я смотрел на нее свысока, открыв свои глаза. Я как минимум в 5-10 раз больше нее. Выглядел я как гигантский западный черный дракон, с огромными острыми шипами по всему телу и двумя не менее гигантскими рогами на голове. Глаза же мои пугали больше всего, а именно этот холодный небесно-голубой взгляд. Тиамат вздрогнул от моей подавляющей мощи. Я же уперся в потолок этого пространства, я могу его даже сломать, если приложу хоть чуточку силы. Я произнес басистым голосом. Предупреждал тебя, у тебя нет шансов. Бой окончен, не успев начаться, какая досада. Но по правилам, сдаться ты не можешь, верно? Тогда я схватил крошку Тиамат своей гигантской когтистой лапой и сжал, словно она плюшевая игрушка. Долго это не продолжилось, Тиамат почти сразу потеряла сознание. Как только это произошло, прогремел голос, в котором было даже больше баса, чем в моем. Бой окончен, Шин Сиша победил, и становится новым верховным императором драконов. Верховная драконья императрица Тиамат становится фамильяром нового импи. Я произнес, отказываюсь. Мне плевать как на вашу расу, так и на другие расы, но Тиамат станет моим фамильяром и выполнит условия сделки. Голос произнес, как пожелаешь, Шин Сиша. Как только он произнес последнее слово, крохотное драконье тельце Тиамат засветилось ярким светом и исчезло. Я же почувствовал сильную боль в своем естестве, и тут же все прошло. Пока внутри меня происходили эти еле заметные изменения, я успел принять человеческий облик. И когда я уже пришел в себя, то я был в совершенно другом месте. Я стоял в середине огромной, круглой белой площадки, а вокруг меня, склонив головы, стояла целая тьма драконов. Но особенно выделялись 9 драконов. Одних я разу узнал, это драконьи короли, а вот 4 других были злыми драконами. Ко мне подошли мои горничные вместе с Синрен и сказали, поклонившись: «Поздравляем с победой, господин». Я закрыл глаза и кивнул. В этот момент на площадку с криками вбежал толстячок с криками: «Госпожа, где моя госпожа?» Он подбежал ко мне и стал трясти, выкрикивая эти слова. Фафнир сказал: «Успокойся, Танза, Тиамат в порядке, она просто стала фамильяром, ты же сам видел». «Хо, так он и есть тот Танза». Я схватил толстячка за горло и поднял, открывая свои глаза, смотря прямо в его глаза бусинки, и сказал ледяным голосом: «Ты хоть понимаешь, кого ты посмел коснуться?» Пока я говорил это, я получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду начать абсорбацию. Система тут же уведомила меня. Я почувствовал резкую боль во всем теле, и в мою голову потоком стала вливаться информация. Ровно через минуту процесс был завершен, о чем меня уведомила системушка. Тут же пришло следующее уведомление: «Хо, вот это уже неплохо». Думая об этом, я продолжал держать дрожащего от ужаса Танза за шею, при этом еще и сортировать полученные знания, они были довольно интересны, учитывая, что он и правда создал аналог и с помощью магии. Вот только оружие он не изучал, ему нравится делать все удобнее, а не смертоноснее. Он не создавал смертельное оружие, хоть и может, короче, пацифист до мозга костей, и похоже, его верность Тиамат обусловлена любовью к ней. Я отпустил дрожащего толстячка, который плюхнулся на задницу и закрыл глаза. После чего я повернулся к толпе и сказал: «Вали, Люцифер, подойди». Из толпы послышался громкий хмык, и прямо в небо взмыл серовласый парень на голубых крыльях маны. Он моментально приблизился и остановился передо мной. За ним же на площадку прыгнул человек-обезьяна, девушка-волшебница, аристократ в жилетке и брюнетка в черном кимоно с кошачьими ушками и двумя хвостиками за спиной. Вали смотрел на меня без всякого страха, а с желанием сражаться. Осмотрев их, я кивнул и сказал: «Ты не изменился, Вали, все так же рвешься в бой?» Вали удивленно на меня спросил: «Мы разве знакомы?» Я ответил ему: «Хо, всего 13 лет прошло, а ты уже меня не узнаешь. Спрошу лишь один раз, ты со мной или нет? Как ты заметил, про существ из Яксимира я не соврал, они и правда сильны. Ты же в курсе, что всех мужских особей, которые были в тот момент в преисподней, вырезали, даже Азазель не избежал этой участи. Женщин же сделали рабами, для продолжения рода». Вали вдруг осознал и с шоком воскликнул: «Ты, Хёдайсей?» Я ответил ему: «Так меня звали, теперь я бог бесконечности или же Ревенкисараги, кстати, это мое настоящее имя». Услышав мои слова, Вали хотел было что-то сказать, но его опередила Курака. «Вали, ня, так это император Красного Дракона, ня». Вали до сих пор был в некотором шоке, так что я ответил за него: «Рад познакомиться, кошечка, ты права, именно я был тем са». Курака вцепилась в меня, тряся, и завопила: «Что с моей сестрой, ня, как Сироны, ня, ты сказал, что всех женщин сделали рабами, ня, моя Сироны, тоже ня, ответь, ня, она взволнованно продолжала меня трясти, я отодвинул от себя эту сексуальную кошечку и сказал, успокойся, с Сироны все в порядке, она сейчас в полной безопасности, ее охраняет офистян, так что никто не причинит ей вреда, успокойся, курака же еще больше завопила, правда, ня, с Сироны все в порядке, ня, как же я рада, ня, пока курака плясала от радости, ко мне подошел Артур, протягивая руку и говоря, рад познакомиться, я пожал ему руку в ответ и сказал, взаимно, не одолжишь свой меч через год, Артур удивленно на меня посмотрел и сказал, зачем, я ответил, хочу сделать его точную копию, что ничем не будет уступать оригиналу, а наоборот сделает его даже сильнее, поверь мне хватит на это силы и знаний, кстати, я хотел узнать как ты можешь с помощью него путешествовать в междумирье, Артур ответил мне, Калбрант, создает особую сферу, что не позволяет пустоте разъедать нас. С помощью него, я могу перемещаться куда захочу. Однако он ограничен, даже не моей силой, а силой самого меча, увеличить ее не получится. По крайней мере, я этого точно не могу сделать. Максимально, я смогу вместить себя и еще 5 существ людского размера. Вот оно как, что ж, придется выбирать с умом. Ведь по моим подсчетам, я смогу вместить лишь 15 существ. Размером с человека, а управлять всем процессом будет Зиновия и Артур, так как я лично не смогу поглощать осколок, оставаясь в сознании. Пока я думал об этом, Артур попытался вырвать свою руку, но не смог, но это вывело меня из моих раздумий. Я сказал Артуру, дай ко мне Калбрант, я хочу проверить насколько огромная сфера получится. Артур без какого-либо страха взял свой меч и передал мне, я же спокойно его взял в руки и сразу почувствовал заключенную в него энергию света и тьмы. Но, еще больше в нем было энергии пространства, очень много, что запросто затмевало энергию света и тьмы. Я захотел, чтобы появился та самая защитная сфера, и она действительно в тот же миг, когда я опустил меч кончиком в землю, появилась. Размер у нее был точно таким же, как говорил Артур. Теперь мне нужна лишь Зиновия, чтобы убедиться в том, что она сможет контролировать Калбрант. Я развеял сферу и передал меч шокированному Артуру со словами. Через год, мне он снова понадобится, у меня появилась идея, как не убить вас 15 в моем будущем домене, где не существует понятия времени. Артур отошел от шока и спросил, что ты имеешь в виду? Я ответил ему, то, что и сказал. В моем домене не может выжить обычный человек, или существо ниже небесных драконов, или офис. Насчет драконьих королей не уверен, но и они вряд ли выживут. Разве, что Тиамат, но она уже стала частью меня. Изначально, я надеялся, что смогу запустить ход времени в своем домене, и мне не придется ничего более придумывать, я бы смог забрать всех, кого бы захотел, однако реальность суровее. Я продолжил мысленной связью. При уничтожении этого мира, что произойдет совсем скоро, я рассчитывал, что заберу всех симпатичных мне существ, однако, некоторых из них убили, пока я был во временном барьере, а само испытание во временном барьере, мне ничего не дало, кроме как некоторых будущих способностей. Ты ведь знаешь, что мир скоро исчезнет благодаря мне, да этот мир косвенно создан мной, так что он, можно сказать, послужил площадкой к моему росту. Жестоко не так ли? Но, знаешь что, жестоко, это когда все твои дети и жены были убиты тобой по незнанию. Ладно, все это дело прошлого, сейчас же я задам один вопрос, от этого будет зависеть твоя судьба и тех, кто тебе дорог. Ты со мной или нет? Артур задумался, взвешивая все минусы и плюсы и ответил, меня нет выбора, я с тобой. Я ответил ему, отлично, тогда я поговорю с твоей сестрой, обезьяной, и вали, а дальше мне нужно дождаться пробуждения Тиамат. После этого, мы все вместе отправимся в Асгард. Там же скорее всего застрянем на некоторое время, пока я не получу все знания из всех 9 миров скандинавской мифологии. Там же я должен узнать про домен, как именно его создать. Артур кивнул, и я повернулся к обезьяне, со словами, ты ведь хотел со мной сразиться, ну так как, до сих пор хочешь?